Мое почтение, прекрасные господа. Оба всадники исчезли в облаках пыли, а Бруслар продолжал про себя. Рано они поднялись на ноги. И место не особенно подходящее. Сейчас они наткнутся на драгун, будет потеха. Тем лучше, это окончательно спутает следы. Ну, едем дальше, старина. Шон громко рассмеялся. Старая лошадь попробовала перейти на рысь, и тележка загормыхала, скрипя всеми своими суставами. Картофель запрыгал в мешке, кочан цветной капусты выкатился на дорогу, увлекая за собой две репы. Бруслар, играя свою роль, хотел с ворчанием слезть на землю, чтобы поднять свой товар, как вдруг из кустов раздался звонкий женский голос. «Подождите, дедушка, я подберу вам ваших беглецов, а потом мы с вами потолкуем». На дорогу вышла красивая девушка, одетая служанкой из богатого дома. Она обеими руками раздвигала ветки кустов, оберегая свое слишком белое лицо от старых колючек. Бруслар поздравил себя в душе, что так старательно играл свою роль. Девушка легко перебежала дорогу, подняла скатившиеся овощи и, смеясь, подошла к повозке. Подавая Бруслару его товар, она весело сказала: «А теперь за труды в награду позвольте мне сесть с вами в тележку. Я могу сесть на репу, ей ничего не сделается». «Ладно», — сказал Бруслар, рассматривая свою новую знакомую. «Ты такая же служанка, как я, огородник», — думал он. «Какие глаза, цвет лица, какая фигура под ситцевым платьем! Нет, это просто принцесса, игравшая в поселянки. Это ясно». «Куда вы едете?» — спросила она. «Сосон. К вечеру вы туда доедете?» «Может быть. Мы стары, но делаем, что можем». «Но у меня нет выбора», — вздохнула она. «Что ж, садитесь, что ли?» — грубовато предложил Шуан. Девушка легко влезла в тележку. При взмахе ее платья до ноздрей Бруслара долетел аромат ириса и розы, и они расширились от удовольствия. «Черт возьми!» — вырвалось у него. «Кого, черт возьми?» — спросила девушка. «Никого. Просто черт возьми». Тележка загромыхала дальше, но, почуяв лишнюю тяжесть, лошадь пошла еще медленнее. «Ну-ну, Коко!» — подогнал ее Бруслар. «Ее зовут Коко?» «Да, мадемуазель. А вас?» «Меня?» «Бонжан Баптист, к вашим услугам. А вас?» «Жанна Бертран», — без запинки ответила девушка. «Отлично», — кивнул головой Шуан. «Самое лучшее — сказать правду». Девушка закусила губы, чтобы не рассмеяться. Наступило молчание. Бруслару пришло в голову, что он напрасно взял с собой такую подозрительную попутчицу, что ему, переодетому, в свою очередь, не следовало тащить с собой эту принцессу, так плохо переодетую водевильной служанкой. Это была еще лишняя опасность, которую он себе навязал, а ему уже надоели ненужные опасности. Со своей стороны, Жанна Бертран, украдкой разглядывая своего спутника, тоже почувствовала недоверие. Несмотря на грязь, руки этого крестьянина были хотя и велики, но слишком белы и нежны для огородника, и ее зоркий глаз заметил на них очевидные следы наскоро снятых колец. Она заметила также, что под грязным изорванным платьем у него было белое тонкое барское белье, которое он, как видно, не догадался скрыть. Девушка все более удивлялась и тоже призадумалась. Она начала бояться этого случайного спутника и жалела теперь, что остановила его. А в это время Бонжан обернулся сам к ней профилем, с самым невинным видом оглядываясь на недавно скошенные поля. Неожиданное воспоминание мелькнуло в голове его соседки. Почему-то с этим лицом в ее памяти соединялись крики, шум, конский топот. Мелькнул образ человека, скакавшего во весь опор, спасаясь от 20 других, сделавшего безумный скачок через стену парк. «Бруслар!» — сорвалось с ее губ невольное восклицание. Крестьянин вздрогнул и обернулся к ней со свирепым видом.